Так и сделали. Покуда разливали суп, Иудушка, выбрав приличный сюжет, начинает беседу с батюшками, преимущественно, впрочем, обращая речь к отцу благочинному. «Вот многие нынче в бессмертие души не верят, а я верю», — говорит он. «Уж это разве отчаянные какие-нибудь?» — отвечает отец благочинный. «Нет, и не отчаянные, а наука такая есть, будто бы человек сам собою. Живет это и вдруг умер». «Очень уж много этих наук нынче развелось, поубавить бы. Наукам верят, а в Бога не верят. Даже мужики и те в ученые норовят». «Да, батюшка, правда ваша, хотят в ученые попасть. У меня вот нагловские, есть нечего, а на меднись приговор написали, училище открывать хотят. Ученые». «Против всего нынче науки пошли. Против дождя наука, против ведра наука. Прежде бывало попросту. Придут да молебен отслужат, и даст Бог. Ведра нужно, ведра Господь пошлет. Дождя нужно, и дождя у Бога не занимать стать. Всего у Бога довольно. А с тех пор, как по науке начали жить, словно вот отрезало. Все пошло безо времени. Сеять нужно засуха, косить нужно дождик». «Правда, ваша батюшка, святая ваша правда. Прежде, как Богу-то чаще молились, и земля лучше родила. Урожаи-то были не нынешние, сам четверт да сам пят. Старицую давала земля. Вот маменька чай помнит. Помните, маменька?» Обращается Иудушка к Арине Петровне с намерением и ее вовлечь в разговор. «Не слыхала, чтоб в нашей стороне. Ты, может, о Ханаанской земле читал? Там, сказывают, действительно это бывало». Сухо отзывается Арина Петровна. «Да, да, да», — говорит Иудушка, как бы не слыша замечания матери. «В Бога не верят, бессмертие души не признают, а жрать хотят». «Именно. Только бы жрать бы, да пить бы», — вторит отец благочинный, засучивая рукава своей рясы, чтобы положить на тарелку кусок поминального пирога. Все принимаются за суп. Некоторое время только и слышится, как лязгают ложки об тарелки да фыркают попы, дуя на горячую жидкость. «А вот католики», — продолжает Иудушка, переставая есть, — «так те, хотя бессмертие души и не отвергают, но взамен того говорят, будто бы душа не прямо в ад или в рай попадает, а на некоторое время в среднее какое-то место поступает». «И это опять неосновательно». «Как бы вам сказать, батюшка», — задумывается Порфирий Владимирович, — «коли начать говорить с точки зрения...» «Нечего о пустяках и говорить. Святая Церковь как поет? Поет «вместе злачнем, вместе прохладнем, иди же несть ни печали, ни воздыхания». Об каком же тут среднем месте еще разговаривать?» Иудушка, однако ж, не вполне соглашается и хочет кое-что возразить. Но Арина Петровна, которая начинает уж коробить от этих разговоров, останавливает его. «Ну уж ешь, ешь, богослов. И суп-чай давно простыл», — говорит она, и, чтобы переменить разговор, обращается к отцу благочинному. «С рожью-то, батюшка, убрались?» «Убрался, сударыня. Нынче рожь хороша, а вот яровые не обещают. Овсы зерна не успели порядком налить, а уж мешаться начали. Ни зерна, ни соломы ожидать нельзя». «Везде нынче на овсы жалуются», — вздыхает Арина Петровна, следя за Иудушкой, как он вычерпывает ложкой остатки супа. Подают другое кушанье — ветчину с горошком. Иудушка пользуется этим случаем, чтобы возобновить прерванный разговор. «Вот жиды этого кушанья не едят», — говорит он. «Жиды — пакостники», — отзывается отец благочинный. «Их за это свиным ухом дразнят». «Однако ж, вот и татары. Какая-нибудь причина этому да есть». «И татары тоже пакостники, вот и причина». «Мы конины не едим, а татары свининой брезгают. Вот в Париже, сказывают, крыс во время осады ели». «Ну, те французы». Таким образом идет весь обед. Подают карасей в сметане. Иудушка объясняет. «Кушайте, батюшка, это караси особенные. Покойный братец их очень любил». Подают спаржу. Иудушка говорит. «Вот это так спаржа! В Петербурге за эткую спаржу рублик серебрецом платить надо. Покойный братец сам за нею ухаживал. Вон она, бог с ней, толстая какая». У Арины Петровны так и кипит сердце. Целый час прошел, а обед только в половине. Иудушка словно нарочно медлит. Поест, потом положит ножик и вилку, покалякает, потом опять поест и опять покалякает. Сколько раз в бывалое время Арина Петровна крикивала за это на него. «Да ешь же, прости господи, сатана!» Да, видно, он позабыл маменькино наставление. А может быть, и не позабыл, а нарочно делает, мстит. А может быть, даже и не мстит сознательно, а так нутро его от природы ехидное играет. Наконец подали жаркое. В ту самую минуту, как все встали, и отец-диакон затянул о блаженном успении, в коридоре поднялась возня. Послышались крики, которые совсем уничтожили эффект заупокойного возгласа. «Что там за шум?» — крикнул Порфирий Владимирович. «В кабак, что ли, забрались?» «Не кричи, сделай милость. Это я. Это мои сундуки перетаскивают», — отозвалась Арина Петровна и не без иронии прибавила. «Будешь, что ли, осматривать?» Все вдруг смолкли. Даже Иудушка не нашелся и побледнел. Он, впрочем, сейчас же сообразил, что надо как-нибудь замять неприятную апострофу матери, и, обратясь к отцу благочинному, начал. «Вот Тетерев, например. В России их множество, а в других странах... Да ешь Христа ради! Нам ведь 25 верст ехать! Надо засветло поспевать!» — прервала его Арина Петровна. «Петенька, поторопи там, голубчик, чтоб пирожные подавали!» Несколько минут длилось молчание. Порфирий Владимирович живо доел свой кусок тетерьки и сидел бледный, постукивая ногой в пол и вздрагивая губами. «Обижаете вы меня, добрый друг маменька, крепко вы меня обижаете», наконец произносит он, не глядя, впрочем, на мать. «Кто тебя обидит? И чем это я так крепко тебя обидела?» «Очень-очень обидно, так обидно, так обидно. В такую минуту уезжать. Все жили, да жили, и вдруг. И, наконец, эти сундуки, осмотр. Обидно. Уж, коли ты хочешь все знать, так я могу и ответ дать. Жила я тут, покуда сын Павел был жив. Умер он, я и уезжаю. А что касается до сундуков, так улитка давно за мной по твоему приказанию следит. А по мне... Лучше прямо сказать матери, что она в подозрении состоит, нежели как змея из-за чужой спины на нее шипеть. «Маменька, друг мой, да вы... Да я...» — простонал Иудушка. «Будет!» — не дала ему продолжать Арина Петровна. «Я высказалась». «Но чем же, друг мой, я мог...» «Говорю тебе, я высказалась, и оставь. Отпусти меня ради Христа с миром. Тарантас, чу, готов». Действительно, на дворе раздались бубенчики и стук подъезжающего экипажа. Арина Петровна первая встала из-за стола, за ней поднялись и прочие. «Ну, теперь присядемте на минутку, да и в путь», — сказала она, направляясь в гостиную. Посидели, помолчали, а тем временем Иудушка совсем уж успел оправиться. «А не то пожили б маменька в Дубровине. Посмотрите-ка, как здесь хорошо», — сказал он, глядя матери в глаза с ласковостью провинившегося пса. «Нет, мой друг, будет». Не хочу я тебе на прощание неприятного слова сказать, а нельзя мне здесь оставаться. Неучего. Батюшка, помолимтесь. Все встали и помолились. Затем Арина Петровна со всеми перецеловалась, всех благословила по-родственному и, тяжело ступая ногами, направилась к двери. Порфирий Владимирович во главе всех домашних проводил ее до крыльца, но тут при виде тарантаса его смутил без любомудрия. «А тарантас-то ведь братцев!» — блеснуло у него в голове. «Так увидимся, добрый друг маменька», — сказал он, подсаживая мать и искоса поглядывая на тарантас. «Коли Бог велит, отчего же не увидится?» «Ах, маменька, маменька, проказница, вы права. Велите-ка тарантас-то отложить, да с Богом, на старое гнездышко, право!» — лебезил Иудушка. Арина Петровна не отвечала. Она совсем уж уселась, и крестное знамение даже сотворила, но сиротки что-то медлили. А Иудушка между тем поглядывал да поглядывал на тарантас. «Так тарантас-то, маменька, как же, вы сами доставите или прислать за ним прикажете?» Наконец не выдержал он. Арина Петровна даже затряслась вся от негодования. «Тарантас мой!» — крикнула она таким болезненным криком, что всем сделалось и неловко, и совестно. «Мой, мой, мой тарантас! Я его... У меня доказательства, свидетели есть, а ты... А тебя... Ну да уж подожду. Посмотрю, что дальше от тебя будет. Дети, долго ли...» «Помилуйте, маменька, я ведь не в претензии. Если б даже тарантас был дубровинский, мой тарантас, мой, не дубровинский, а мой, не смей говорить, слышишь?» «Слушаю, маменька. Так вы, голубушка, не забывайте нас. Попросту, знаете, без затей, мы к вам, вы к нам, по-родственному». «Сели, что ли? Трогай!» — крикнула Арина Петровна, едва сдерживая себя. Тарантас дрогнул и покатился мелкой рысцой по дороге. Иудушка стоял на крыльце, махал платком, и, покуда тарантас не скрылся совсем из виду, кричал ему вслед: «По-родственному! Мы к вам, вы к нам! По-родственному!»